Глава 9. После ранения в голову, лишившего его зрения, с Гвоздем приключилась клиническая смерть. Правда, в ее объятиях он пробыл недолго. Слишком уж велик был его должок к врагам из азиатской директории, и Гвоздь его полностью не выплатил. Поэтому, слегка пообнимавшись с Костлявой и пообещав встретиться чуть позже, Гвоздев с того света вернулся. На его счету были и пробуждения после гибернации, несколько тренировочных и 12 на борту Пилигрима во время несения вахт. Тренировки на земле проводили недаром. После воскрешения из анабиоза в голове плескалась манная каша. Человек в течение часа даже толком вспомнить не мог, как его зовут и где он находится. А уж такие удовольствия, как тошнота и головокружение, развлекали космонавтов трое суток. Но то, как Гвоздев приходил в себя сейчас, было 100 крат хуже. Сердце работало с перебоями, стукнув и замерев, как бы раздумывая, запускаться вновь или нет. Тело горело, мышцы сводило судорогами. Причем казалось, что каждую мышцу выворачивает строго в своем определенном направлении. Если тело срочно не взять под контроль, то оно само себя разорвет на сотни клочков. Зрительный нерв восстановился и выдал в мозг картинку. Над Гвоздем наклонились 2 белых пятна. «Пить!» У Гвоздева чуть не лопнули пересушенные в пергамент губы. Странно, он помнил, что Рома его вроде как утопил. Почему же в глотке было ощущение, что туда засыпали 2 ковша морской соли вперемешку с песком? Гвоздь проскрипел настолько тихо, что и сам не услышал произнесенного им слова. Однако одно белое пятно пропало из поля зрения, а уже через секунду он почувствовал холодящее прикосновение алюминиевого горлышка к губам. Он впился зубами в мягкий металл, как высохший вампир-мумия, пролежавший в гробу 200 лет и дорвавшийся до нежной девичьей шеи. «Еще!» — хрип Гвоздя прозвучал увереннее, после того, как он единым залпом осушил пол-литровую флягу. Уши тоже включились в общую оценку ситуации. Гвоздь услышал, как кто-то протопал туда-сюда и принес ему новую порцию воды. «Выжил! Ну ты посмотри! Выкарабкался!» Донесся, как из глубокого колодца, голос Ласки. «Да я же говорил, что все с ней в порядке будет!» Ворчал где-то рядом Рома. «Вот поэтому я и сомневалась, что он выкарабкается!» «Так, молодежь!» Вторгся в их беседу Гвоздев. «У меня к вам один вопрос. Я единым куском на кушетке лежу». «Да, а что?» Боязливо отозвался Рома. «Ощущение, что меня на ремни порезали. Ну-ка, помоги». Гвоздев протянул руку Роме и попробовал сесть. От боли его выгнуло дугой. «Вы что, ток через меня пропускали?» «Нет, кое-что другое случилось». «Случилось? И кто-то полез туда, куда его не просили?» «Да я...» «Ремни отстегни! Стой!» — спохватился Гвоздь. «Лучше пусть Ласка это сделает, а то задушишь еще!» Раздался щелчок, и ремни опали, перестав удерживать пленника. Гвоздь почти на ощупь выбрался из капсулы, но ноги подвели, и он рухнул на четвереньки. Его вырвало синеватой жижей прямо на стильные желто-черные ботинки Ласки. «Блин!» Девушка подпрыгнула от расстройства. «Надо было его в стеклянном гробу оставить». «Поаккуратнее. Я вам не котик, которого машина переехала. И вы теперь думаете, усыплять меня или нет?» «Технически ты не больной. Даже хорошо, что с тобой это случилось». Закончить Роме мысли Гвоздь и на этот раз не дал. «Ах ты ж морда экспериментаторская. Хорошо случилось?» Гвоздь резко выпрямился и, схватив молодого инженера за горло, приподнял над полом. «Значит, я даже не котик, а крыса лабораторная!» Рома извивался и пытался вырваться, но не смог разжать обхватившую его шею ладонь. «В следующий раз, прежде чем ткнуть любую кнопку, перерезать любой провод, или, не дай бог, просто подойти к любой бомбе или оружию, ты должен будешь спросить у меня, стоит ли тебе это делать. Если вдруг меня нет рядом, то у Ласки. Понял?» Гвоздь встряхнул Рому, и тот попытался кивнуть. Внезапно Гвоздев разжал руку, и парень плюхнулся на пол, как куль. «Я не понял. рассматривая собственную кисть, произнес гвоздь. «Это сейчас что было? Ты же искусно модифицированная персона, силач и все такое. Как же я тебя так, а?» «Не искусно, а искусственно», — потирая горло и откашливаясь, обиженно ответил Рома. «А насчет твоей возросшей силы я и хотел рассказать, но ты меня грубо прервал». «Грубо? После того, как ты меня чуть не утопил, я с тобой, считай, еще очень нежно побеседовал». Выпалил гвоздь, а Рома насупился. «Ну ладно, давай выкладывай, почему ты вдруг резко стал таким беспомощным?» «Это не я ослаб, а тебя изменила эта машина», — кивнул Рома на капсулу. «Как изменила?» Рассматривал свою руку, как в первый раз гвоздь. Вроде все как обычно, и пальцев ровно 5, и шланги с проводами не торчат. «Она с тобой такое сделала, это потрясающе!» Воскликнул Рома, сразу забывший обо всех обидах. «Я все на экранчике на капсуле наблюдал, там служебная информация выводилась, краткая очень, но все равно это чудо!» «Это просто стеклянная банка», — съехидничала Ласка, не понимавшая восторгов Ромы. «Чудо — это то, что ты его там не утопил». «Это генетический реактор. Все за 3 дня». «Жрать хочу сильно», — прислушавшись к своим ощущениям, прервал вдохновенную лекцию Гвоздев. «Так вот, за 3 дня он перестроил мускулатуру подопытного, нашего друга». Продолжая рассказывать, Рома протянул питательную таблетку гвоздю. «Я не понимаю, как это работает, но он встраивает новые гены прямо в организм человека, и это преобразует ткани во что-то фантастическое. Тебе он в мышцы загнал гены копиподов». Гвоздь перестал жевать. «Это что еще такое?» «Копиподы – это маленькие рачки, живущие в воде», – пояснил Рома. «Что? У меня в мышцах теперь живут какие-то рачки?» «Да никто в тебе не живет. Их ДНК встраивается в твои клетки и изменяет их». «Жесть!» – рассмеялась Ласка. «Значит, скоро у тебя вырастут усики, клешни и хвостик, как у креветки». Гвоздев одарил девушку взглядом в стиле «Спасибо тебе, мать!» – утешила. «Ничего у него не вырастет. Наверное», – неуверенно добавил инженер. «Просто сами мышцы станут сильнее». «А ДНК креветки?» Продолжила веселиться Ласка. «Я понимаю, если бы ему гены льва всобачили или тигра, или на худой конец крокодила. Поглядите на меня, я страшная креветка». Ласка дурачилась, размахивая руками и изображая пальцами клешни. «Зря смеешься. Я в сети посмотрел. Копиподы, если их увеличить до размера медведя, будут раз в 10 сильнее его», – выпалил Рома. «Я теперь что, сильнее медведя?» Сгибая и разгибая руку и ощупывая свой бицепс, спросил гвоздь. «Сложно сказать. У тебя же клетки не полностью поменялись. Хотя можно вскрыть и посмотреть. Но я не биолог и ничего не понимаю в строении тканей». «Я в детстве немного биологией увлекалась», — невинным голоском сообщила Ласка. «Я вам дам вскрытие. Совсем одурели. Режете друг друга ради модов направо и налево. А теперь еще интересно посмотреть стало, что у меня внутри». Несмотря на грозный возглас, Гвоздеву и самому было любопытно, что же с ним сотворила машина. Но как это выяснить и обойтись без аутопсии? Безопасника осенило. Он прошагал к одному из пластиковых ящиков, перевернул его на бок и поставил согнутую в локте руку на его поверхность. «Эй, умник, иди сюда, будем твою теорию проверять». Позвал он Рому. «Садись, как я, на корточки. Давай руку. Локоть прижми к ящику. Вот так. Знаешь, что такое армрестлинг?» «Первый раз слышу». «На счет 3 ты давишь в эту сторону. Я в эту. Кто кого повалит, тот и выиграл». Кратко пояснил, как надо бороться на руках гвоздь. 1, 2, 3. За счет первого рывка Гвоздев выиграл 3 сантиметра. Но потом создалось впечатление, что он с неживым человеком борется, а держится за манипулятор робота. Рома медленно и верно положил запястье Гвоздева на ящик. «Что-то я не понял, почему эксперимент пошел не по тем рельсам?» – возмутился гвоздь. «Ты же говорил, что я теперь могу в цирке выступать и с медведями бороться». «Ты не дослушал. Твой организм на предельном усилении постоянно работать не может. У тебя нет, как у нас, аккумулятора, поэтому твои мышцы обычно работают на АТФ и глюкозе. Ура! Мне не нужна розетка, чтобы жить. Рано радуешься. Рома не поддержал ликований Гвоздева. В режиме усиления ты долго не протянешь. Устану. Ага, и всю глюкозу в крови израсходуешь быстро. Я так понял, в базовый комплект мышечного усиления еще входил ДНК кенгуру для упрочнения костей, чтобы твоя мускулатура тебе же скелет не сломала. Уи! Казалось, девушка сейчас захлебнется от смеха. А скоро у него милые ушки домиком, как у кенгуру, отрастут. Самому же Гвоздеву было не до смеха. Он теперь что? На треть кенгуру, на треть креветка. И только на треть человек. Но как вообще этот режим усиления включается? Как обычно, злость, гнев, выброс адреналина. Ты же, когда из капсулы вылез, сильно зол был? Ага, вот значит, где спусковой крючок его новых способностей находится. Надо разозлиться, либо сильно испугаться. У Гвоздя был собственный рецепт для накачки гормона стресса в кровь. Он два раза глубоко вдохнул и резко выдохнул. «Поехали!» – проревел безопасник, берясь за руку Ромы. Так он рычал каждый раз перед прыжком с парашютом. Или когда надо было подниматься под обстрелом, несмотря на вжикающие прямо над головой трассеры и осколки. Вдохнул, выдохнул и проорал «Поехали!» во всю силу легких. Во, родные красные пятна перед глазами. А рука у Ромы не из мяса и костей, а из воска. Надавил как следует, она и поддалась, глухо стукнув о пластик и оставив на нем вмятину. «Эй, аккуратней!» Рома тряс отбитой кистью. «Ты мне чуть ладонь не оторвал!» Давил Гвоздев не со всей дури, а с большим запасом. Но взмок и дышал так, как будто километровку сбегал, а потом по-быстрому вагон разгрузил. «Хе-хе, кто следующий?» – отдувался Гвоздев. «Ласка, присаживайся, проверим. Может, я и 15-й уровень побью?» «Сами в свои глупые игры играйте», – отмахнулась девушка. Но было заметно, что внезапно возросшая сила Гвоздя ее явно озадачила. Подсохшая синяя жижа из капсулы образовала на одежде и теле Гвоздева неприятную корку. «Навороченная технология коктейль из генов сбивает, а мойку после этой гадости в капсулу поставить не догадались. Здесь санузел с душем есть. Вон маленькая дверь справа», – направил Гвоздя паренек. Стоя под едва теплыми струями душа, Гвоздь прислушивался к своим ощущениям. Каково это – быть мутантом? Причем мутантом самым настоящим, не чудовищем из книжек и дешевых комиксов с рогами и облезающей кожей, а мутантом высокотехнологичным, выращенным в пробирке. По сравнению со всеми остальными бедами, рухнувшими на голову Гвоздя в последнее время, это казалось самой глобальной. Экипаж пилигрима можно отыскать, арбитрам по голове надавать, привыкнуть к местной жизни и как-то здесь обустроиться. Но как вырезать биомусор из своих генов? Надо будет потрясти Рому и узнать, возможно ли провести обратную операцию и снова стать человеком. Позади раздался шорох, и Гвоздев резко обернулся. В дверях стояла Ласка и открыто на него глазела. Боевого офицера смутить подглядыванием было невозможно. Он и ежам голую задницу неоднократно показывал. «Налюбовалась. Могу менять позу». «Весь в шрамах. На тебе живого места нет», – поделилась наблюдением Ласка. «Издержки профессии. У шахтеров легкие черные. У учителей характер вредный. У солдат вот это». Гвоздь провел рукой по старому рваному шраму, пересекающему грудь. «Муть не только препятствует отторжению модов, но и потихоньку регенерирует ткани. В кали шрамы пройдут». «Ага, сейчас. Мне хватает и того дерьма, которое в меня Рома запихнул. Да и потом. Девчонки с ума от шрамов сходят. Ты по себе разве не чувствуешь? А так?» Гвоздь повернулся спиной и напряг мышцы рук. «А? Чувствуешь легкое головокружение?» Смутить и выгнать наглую девицу не удалось. «На мой вкус слишком много мяса, а меня больше...» Что привлекает Ласку больше, Гвоздеву узнать не удалось. Из зала раздался приглушенный хлопок, и в душевой погас свет. «Хренов испытатель!» Гвоздев ни на секунду не сомневался, по чьей вине произошла очередная авария. Матерясь и с трудом натянув прилипающие к мокрому телу штаны, Гвоздь вслед за девушкой выбежал из душевой. Вновь загоревшиеся лампы высветили жуткую картину. Булькая и извиваясь, как сом в трехлитровой банке, в капсуле, наполненной синей жидкостью, бился Рома. «Говорили же дураку, не тронь ничего и не лезь никуда!» Бросаясь к панели управления капсулой, в сердцах прокричал гвоздь. Небольшой монитор пульсировал красную. «Внимание! Ошибка! Отсутствует ДНК-картридж базового мышечного усиления! Внимание! Ошибка! Критическая несовместимость капсулы DEX с устройствами, внедренными в тело пациента!» Рядом бежали какие-то цифры и вились непонятные графики. Но глаз Гвоздева зацепился за надпись «Аварийное открытие капсулы». Недолго думая, он ткнул в эту надпись пальцем. Крышка капсулы отстрелилась и со звоном врезалась в потолок. Волной жидкости Рому вынесло из чрева капсулы наружу. Гвоздев подхватил парнишку и, положив его на колено, ладонью от души врезал по спине. «Дыши, Ихтиандр, дыши глубже, сволочь!» «А кто такой Ихтиандр?» Едва откашлившись, спросил Рома. «Кто-кто? Первый имп, вот кто! Ты знаешь, какой ты романтичный! Я бы даже сказал, интимный момент обломал!» Рома выпучил глаза на ласку. Та презрительно фыркнула. Опустив на тросах прикрепленный к потолку сборочный комплект для багги, Гвоздев решил провести еще один эксперимент, в одиночку доперев белку, весящую по тонну, до лифта. Он смог, взявшись за углепластиковую раму, рыкнув и как следует разозлившись, оторвал багги от пола и пыхтя, как разгоняющийся паровоз, допер груз до плиты подъемника. Но, поставив багги в лифт, рухнул рядом в изнеможении. 8 секунд! Всего 8 секунд проработали его сверхспособности. Обливаясь потом, протянул руку к Роме. «Опять жрать? Я что, продуктовый склад на ножках?» – возмутился тот. У Гвоздева даже не нашлось сил, чтобы ответить. Он просто требовательно взмахнул рукой. «Дай». «Лучше начинай есть просроченные сухпаи. Питательные таблетки скоро кончатся», – проворчал Рома, но пачку таблеток протянул. Гвоздь закинул в рот сразу несколько штук, переживал и запил водой. «С подвигами придется повременить, пока едой основательно не затаримся», – отдышавшись, подвел черту гвоздь. «Помогите мне багги вытащить и собрать».